За годы Великой Отечественной войны враг разорил около 2000 наших городов и почти 70 тысяч деревень. Разрушил 6 миллионов зданий, уничтожил 30 тысяч фабрик, заводов, сжег 43 тысячи библиотек. Это только материальные сухие цифры. Но в этой войне мы потеряли 27 миллионов человек. И то только по официальным данным. Реальных цифр до сих пор никто не знает. Врагу не удалось главного – сломить волю нашего народа. У нас в гостях историки Николай Борисов и Сергей Перевезенцев. Здравствуйте. Николай Борисов – выпускник МГУ имени Ломоносова, профессор исторического факультета Московского университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Сергей Перевезенцев окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, профессор философского факультета МГУ, член Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Говорим о той базе духовно-нравственной, которая позволила нашей стране, тогда Советскому Союзу, победить в этой войне. Начало преподавания истории в советских школах. Это какой год? Где-то 34-й. А что стали преподавать? Как вот приблизительно, какой курс был? Ну, курс был, конечно же, выстроенный заново по сравнению с дореволюционными временами. Ну, вы знаете, сейчас, честно говоря, даже не важно, что преподавали. Понятно, он был написан с классовых позиций. В русской истории искали, прежде всего, процесс развития революционно-демократических настроений, да, там, и так далее, и так что далее. Что восстание Пугачева было обречено, потому что не было авангардной роли. Ну, не будем вспоминать конкретные формулировки. Дело не в том, что и как начали преподавать, дело в том, что начали преподавать. Потому что на протяжении всех 20-х годов русской истории, как истории того самого мира, который нужно было до основания уничтожить, а затем строить новый, как пелось в большевистском гимне, а затем и гимне тогдашней Советской России, потому что тогда был интернационал именно гимном государственным, русская история отрицалась как таковая. Она считалась историей вот того страшного прошлого, о котором нужно забыть, которое нужно уничтожить, которое нужно зарыть в тот котлован, о котором позднее писал Платонов, рыть этот огромный котлован, туда вот все старое сбросить и забыть, как будто этого не было вообще. В 1934 году вдруг произошел столь серьезный, ну, можно сказать, даже, ну, нельзя сказать, что переворот, скажем так, это было начало некого идеологического переворота. Потому что внимание к собственной истории, истории до советской, истории до социалистической, и, казалось бы, в самом деле с классовых позиций совершенно противостоящей вот той самой новой истории, которая началась в 1917 году, вдруг обращение к этой истории, включение этой истории в контекст уже нового советского времени, и наоборот, включение советского, социалистического, настоящего и, как все тогда мечтали, коммунистического будущего, тоже в контекст предшествия истории. Это было начало очень серьезного идеологического переворота. Это было начало отхода от торжествующего в 20-е годы космополитизма к осознанию значимости и национального сознания, и национальной истории, и понятия национального вообще как такового. А не считаете ли вы, что это был вынужденный шаг? осмысленный вынужденный шаг перед угрозой тотальной войны, которая все-таки ощущалась уже в Советском Союзе в 30-х годах. Угроза войны, собственно говоря, начала ощущаться еще в конце 20-х годов, когда пошли вот конфликт с Китаем там, и так далее. И вся вот эта программа индустриализации, коллективизации, так называемой культурной революции, ведь эта программа была рассчитана на ускоренное развитие, прежде всего, военно-промышленного комплекса, прежде всего, подготовки армии к возможным агрессиям, к возможным конфликтам. Не зря же, когда были произнесены вот эти четыре имени, Невский, Донской, Суворов, Кутузов, как вы думаете, почему вот в первой своей речи Сталин выбрал именно эти четыре имени? Это были полководцы. Да. Это были победители. Причем Невский же бил шведов и немцев. Дмитрий Донской, соответственно, побивал татар с генуэзцами. Ну, а Кутузов и Суворов, как в той поговорке, придет Кутузов бить французов. То есть, тоже связанный с агрессией Запада. И здесь, несомненно, видимо, были все-таки раздумья, кого привлекать, кого не привлекать. И знаете, была очень интересная история. Позднее, в 1942-1943 годах, были, как известно, учреждены новые ордена. Орден Александра Невского, орден Суворова. Затем были учреждены ордена Ушакова, ордена и медали Ушакова и Нахимова для военно-морских сил. Но я хотел сказать о другом. Дело в том, что существовал проект создания орденов, посвященных и другим историческим фигурам. Они даже были разработаны, даже были нарисованы, эти ордена. Например, для гражданских лиц, связанных с наукой, предполагалась медаль Михаила Ломоносова. Для медиков орден Николая Пирогова, военных медиков. Для партизан орден Дениса Давыдова. И даже предполагался, он был тоже разработан, и сохранился его, значит, эскиз, орден Петра Великого. Тоже это предполагалось, но в итоге, видимо, по каким-то идеологическим соображениям решили, так сказать, возвращение к национальным русским истокам остановить вот на тех, так сказать, позициях, на которых, собственно, и было остановлено, и дальше уже в эту не углубляться просто-напросто. Потому что, несмотря на то, что вот мы еще, наверное, поговорим об этом, что произошло в 1941 году в идеологии страны, все-таки постоянно и в те времена партия подчеркивала опасность все того же пресловутого великодержавного шовинизма. Кроме всего прочего, конечно, пропаганда еще велась и другая. То, что обязательно будет война. Что все, в общем, ее там, не то что ждали, но все понимали. Не хотелось, конечно, но все знали. И отношение к военным людям было уважительное. Вот. И когда в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война, конечно, эти отношения, эти ощущения, они несколько обострились. Были ли какие-то в этот момент, уже ближе к войне, сделаны шаги вот, с точки зрения такого, ну, даже не идеологического переосмысления истории, ну, в частности, например, по политике в отношении Русской Православной Церкви, как одного из знаковых таких общественных институтов? В Советском Союзе состоялась перепись населения. И в том числе в этой переписи была графа о вероисповедании. И оказалось, что 20 лет, ну, рассчитывали 1937 год, победа, полная победа социализма и так далее, и так далее. И оказалось, что за 20 лет господства социалистического строя 45% население Советского Союза себя считало верующими людьми. Открыто считало. Открыто. То есть они понимали, что, да, эти данные могут быть использованы против этих людей. Известно, что потом данные этой переписи были засекречены. Именно из-за вот этой графы и из-за того количества верующих людей, которые в Советском Союзе сохранялось. В Российской империи 18-19 веках население учитывалось при ревизиях, переписи податного населения. В конце 19 столетия проводились переписи населения отдельных городов и губерний. Всеобщая перепись населения в России была проведена в 1897 году. Последующие переписи проводились в 1914, 1917 и 1926 годах. Последняя перепись населения перед Великой Отечественной войной была проведена в 1939 году. Население Советского Союза составило 108 миллионов 380 тысяч человек. То, что ощущалось с начала войны, несомненно. Я напомню, что с этой точки зрения все-таки фильм «Александр Невский» — это 1938 год. А там били немцев. В первую очередь немцев, это всячески подчеркивалось. То есть идеологический конфликт Советского Союза и Германии был осмыслен уже в 1938 году в этом фильме. Был представлен, был озвучен. В других, так сказать, каких-то вот фильмах или там статьях или книгах об этом, собственно, не говорили. А фильм показал, вот он, возможен конфликт, вот как его можно разрешить. Уже в 1939 году было распоряжение о приостановлении дел против священнослужителей и верующих. И, насколько вот я знаю, может быть, я не помню сейчас точно цифру, что-то около 15 тысяч человек были выпущены на свободу. Эти дела были прекращены, ну, во всяком случае, точно совершенно несколько тысяч человек. И уже тогда наметился этот поворот. Стало понятно, что если нас ждет жесточайший военный конфликт, а то, что он будет жесточайшим, это было несомненно, то нужно каким-то образом весь народ включать в участие в этот конфликт на своей стороне, а для этого нужно было ослаблять идеологические вожжи и что-то менять в отношениях властей к религиозным, к верующим людям, каковых оказалось практически половина страны. Госзаказ, который тогда был спущен, в том числе и кинематографистам, это фильмы «Нахимов», это фильм «Суворов». Кутузов был сделан, да, фильм. Да. «Минин и Пожарский». Чудный фильм совершенно. Да? Да. Заказ на книги Петр Первый Толстого. Да, да. И рассказы. Фильм тоже Петр. Да. Фильм Петр Первый. Били как там шведов под Балтом. То есть все вот эти вот шаги, а тогда решение о производстве таких картин. На высшем уровне принимались. На самом высшем уровне. И первый просмотр был на самом высшем уровне. Не только просмотр, там определялась интерпретация, и читался сценарий. Это было очень серьезно. То есть любое вот такое историческое исследование, любая интерпретация истории в вольности не допускали. «Петр Первый» – двухсерийный художественный фильм по одноименному роману Алексея Толстого. Вышел на экраны к 1939 году. Картина признана выдающейся работой кинорежиссера Владимира Петрова. За главную роль исполнил Николай Симонов. В фильме также снимались Николай Черкасов, Михаил Жаров, Алла Тарасова, Михаил Тарханов и другие. Если мы говорим о подвиге духа в годы войны, сама этимология слова «победа». Победа. После беды. Это некое великое событие, но для этого нужно сначала пережить беду. Скорбь. Нужно ее пережить и ее победить. В русской истории есть загадка, я ее назвал «Оборона городов». Огромное количество примеров, когда именно обороны городов, когда города защищались, защитники городов гибли, в итоге города были завоеваны в ходе там той или иной по длительности осады или какого-то зверского штурма со стороны врагов. Но, казалось бы, с рациональной точки зрения, битва проиграна, город сдан, жители, его защитники погибли. А в нашем национальном сознании это осмысливается как великая победа. Ну, Козельск, который 7 недель, небольшой городишко, оборонялся от монголов, население которого было вырезано поголовно, и как по легенде князь, малолетний князь этого города утонул в крови вообще, для нас это великая память, как великий подвиг. Несколько оборон Смоленска, которые его обороняли, но в итоге сдавали. Сдавали его полякам, сдавали его французам, захватили его фашисты. Но вокруг Смоленска всегда шли битвы. Это всегда как великий подвиг. Да, оборона Севастополя в годы войны, в Великой Отечественной войны. И первая, вторая оборона. Согласен. И первая оборона в Крымскую войну, да, или в Великую Восточную войну. Оборона Одессы. Вообще первая оборона в годы Великой Отечественной войны. Вот Одесса, которая несколько недель держалась, не сдавалась, но в итоге тоже была сдана. И потом, как известно, и Севастополь, и Одесса стали городами-героями еще в советское время. И вот здесь, когда начинаешь рассуждать, ведь смотрите, с рациональной точки зрения, в принципе, все эти обороны закончились поражением. Города сданы, защитники погибли. Ну, так же, как на Западе, например, Бородинское сражение считают победой Наполеона. Потому что в итоге была захвачена Москва. Да. А мы Бородинское сражение все равно продолжаем считать одним из величайших битв и величайших подвигов. Вот если мы рассматриваем этимологию слова «победа» с такой православной точки зрения, изнутри православного вероисповедания и вероучения, то получается очень интересная вещь. И не важна победа над врагом внешним. Самая главная суть победы, и это, собственно, главная суть духовной победы, заключается в победе над самим собой. Победи врага человеческого в себе, и Господь тебе даст победу над врагом внешним. Для того, чтобы настроить собственный народ на то, чтобы защищать родное отечество, конечно же, нужно было менять всю идеологическую ситуацию в стране. Я вспоминаю вот слова известной нашей великой тоже песни «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятой ордой». Вот три слова, и сразу уже параллель идет куда-то в глубокое прошлое. И сразу тоже знак. И в духовное прошлое. Да. Проклятие во многом связано с духовным. Да, совершенно верно. И срабатывает какая-то вот такая генетическая память, что Я вам приведу вот конкретный эпизод. Из вроде бы как бы моей жизни, да. Репетиции хора Александрова проходили в Пушкино. Тогда моя маленькая мама жила в Пушкино. Было 12 лет. 11-12 лет. И она присутствовала на этих репетициях. Это было вот первые дни войны. Ведь они на Белорусском вокзале первый раз исполнили эту песню, да, когда пошли эшелоны на запад. Да. И уже тогда она рассказывала, когда дети и вот местные жители слышали эти репетиции, уже тогда слезы, уже мурашки, значит, по телу. То есть это забирало и сейчас забирает. Да, сейчас забирает. В конце сентября, начале октября 1941 года в Москве проходило совещание представителей трех великих держав. США, Англии, Великобритании, СССР. И Штаты предоставлял там известный впоследствии Гарриман. И он записал беседу со Сталиным свою. Это сентябрь, октябрь, это начало того самого плана «Тайфун», когда уже на Москву Гитлер пошел, уже весь Запад был под пятой фашистов. И слова Сталина были такие, ну, я, естественно, не дословно, но мысль абсолютно верно передам. «Наш народ не будет сражаться за мировую революцию. Наш народ не будет сражаться за советскую власть». Может быть, он будет сражаться за Россию. То есть Сталин, это к вопросу о руководстве, ну, во всяком случае, Сталин, но, видимо, и другие руководители Советского Союза, уже в самом начале войны совершенно четко поняли, за что будет сражаться народ. И вот тот самый идеологический переворот, который начался где-то в 1934 году потихонечку, возвращение истории, исторические фильмы, немножко ослабление положения церкви, улучшение положения церкви. В 1941 году и в дальнейшем пошел в огромных темпах. потому что меняется очень многое. Ну вот, казалось бы, мелкие какие-то вещи. В декабре 41 года со всех газет снимается лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И на протяжении всей войны этого лозунга ни на одной газете не было, и о нем даже не вспоминали. С осени 41 года слово «Бог» в газетах, в том числе в «Правде», начинает писаться с большой буквы. В истории Великой Отечественной войны есть еще ряд таких знаковых примеров, хотя не только конкретно Великой Отечественной, но это введение офицерских знаков различия, других, это погоны, это звания и гвардия. То есть появление первых советских гвардейских частей. Вот что такое гвардия в русской истории? В военной русской истории, и как этот мостик был потом переброшен уже в годы войны. Гвардия – отборная привилегированная часть войск, созданная Петром I, Преображенский и Семеновский полки. В начале 20 века русская гвардия состояла из 13 пехотных, 4 стрелковых, 14 конных полков и других частей. В 1918 году гвардия была упразднена. В период Великой Отечественной войны звания гвардейских удостаивались части, корабли, соединения и объединения Красной армии, отличившиеся в боях. Одной из причин, между прочим, февральской революции 17 года, успеха февральской революции и падения монархии было то, что Николай II и его окружавший генералитет, они как-то очень бездарно распорядились гвардией. Они гвардию отправили погибать куда-то там в Белоруссию под немецкие пушки. Как раз в 15 году, когда у немцев было огромное превосходство в боеприпасах, и на 10 выстрелов немецкой артиллерии наша отвечала только одним. В общем, вся эта гвардия в каких-то, я уж не помню точно, там белорусских болотах, она погибла. Поэтому, когда нужно было спасать монархию, в Петрограде оказались войска, которые совершенно не имели никаких исторических традиций. Это были свежемобилизованные, в основном, те же молодые ребята, рабочие, которым эта монархия совершенно не говорила. Они были распропагандированы, да. Да. Вот. Так вот, значит, переходя к нашему вопросу, в массовом историческом сознании того времени гвардия – это часть старой царской армии. Это название, связанное с старой армией. И вот воссоздание гвардии, оно имело, на мой взгляд, две задачи. Ну, одна задача чисто такая прагматическая, то есть создать какие-то отборные части для того, чтобы у других было стремление попасть вот в эти гвардейские части, в гвардию путем каких-то героических подвигов, каких-то особых успехов. Это понятно всегда. Но, с другой стороны, это был мостик в прошлое, еще один из многих, с тем, чтобы армия советская осознала себя как преемница старой армии, с ее успехами, да, с ее подвигами. Именно успехов, славных, да, традиций. Славных традиций, да, потому что гвардия – это и Бородинская битва, гвардия – это и победы, в конце концов, в многочисленных войнах 18 века Полтава. Российских. Да, Полтава. Вот, поэтому, так же, как, скажем, вот создание в 1935 году звания маршала. Вот устанавливается звание маршал Советского Союза в 1935 году. Да? Маршал, фельдмаршал. Все это звучало очень похоже. Фельдмаршал Кутузов. Да? Потом устанавливаются генеральские звания в 1940 году. Потом погоны в 1943 появляются. И георгиевские ленты. Да, и георгиевские ленты. И венцом этого процесса стало присвоение Сталину, значит, звания генералиссимуса. А в народном сознании генералиссимус кто? Суворов. В России первым генералиссимусом был воевода Алексей Семенович Шейн. Это звание было пожаловано ему Петром I в июне 1696 года за успешные действия под Азовом. В 1727 звание пожаловано князю Александру Даниловичу Меншикову. В 1740 принцу Антону Ульрихту Брауншвейгскому. В 1799 Александру Васильевичу Суворову. В СССР звание генералиссимуса Советского Союза было введено указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года и на следующий день присвоено Иосифу Виссарионовичу Сталину. Здесь вот опять мы выходим на ту же тему – воссоздание традиции. Той традиции, которая была оборвана после октябрьского переворота, как Ленин говорил, традицию, которую вытаптывали в 20-е годы, а теперь ее восстанавливают, потому что она жизненно необходима. Тут еще не надо ведь забывать, ведь это введение погон в советской армии, это же, вспомните тот же фильм «Чапаев». Совершенно верно, это воспринималось кого били-то? Как... Золотопогонников. Да, да, да, да. Ведь тот, кто был в погонах, это был главный враг советской власти. Да. Это были беляки. Белые генералы. Белые тут генералы. Тут вдруг свои красные генералы появляются. И это было очень серьезно в идеологическом отношении шаг. Его не стоит недооценивать, но как он был воспринят в армии, с какой гордостью и с какой радостью солдаты одевали погоны в 43-м году. Вот с моей точки зрения, историческое сознание является важнейшей частью русского национального сознания и вообще одной из характеристик русских как нации. Потому что, ну, есть такой классический набор определений, хотя никто до конца не знает, что же в конце концов такое нация. По большому счету, абсолютно устоявшегося определения нет. Их несколько. Понятий. Они всегда примерно это. Они понятие. Всегда плюс-минус. Да? Но вот обычно что? Территория, язык, там, границы и так далее, и так далее. Культура единая. Так вот, для русского народа таковым еще одним из определений нации является единое историческое сознание. И связано это с тем, что с древнейших времен у славян, которые в основном жили соседские общины, они довольно рано потеряли принцип кровного родства. И память о родственниках, которые жили в прошлом, обычно уходила на 4-5 поколений. Вот на то, что распространяется память поколений. Дальше 4-5 поколений в принципе не помнили, что происходило. Вот этого памяти кровнородственной, кровного родства, она была не столь высока. Может быть, только у правящей династии это оставалось. Но известный факт, что все генеалогические, значит, таблицы русского боярства были придуманы в 16 веке. Вот тогда и Романовым придумали кобылу, Ивана Кобылу, который приехал из Пруссии. Все в основном были из-за границы приезжими, родоначальники этих династий боярских. Но во все времена была единая историческая память. И вот эта единая история, единая ли беда в истории, единый ли подвиг, то есть все, что было единая в истории. Единая победа в истории. И единая победа, да, то, что было после беды. Вот это являлось важнейшим тем самым составляющим того самого кода, который включался моментально. Вот, понимаете, как вот, а мы до сих пор, вот как мы определяем соотечественника? Вот встречаемся за границей, допустим, да, разговариваем на русском языке. Ну, начинаешь, здрасте, здрасте, вот я такой-то, и потом всегда бросаешь какие-то такие крючочки. Раз-раз-раз, вдруг бах, оказалось, наш. Да еще интерпретация соответствует. Да еще если интерпретация, да, то есть... И вот весь народ, в частности русский народ, в единстве держит историческое память. Почему? Всякое извращение истории, всякий удар по истории, это на самом деле есть не просто идеологическая акция или какая-то научная там, или антинаучная проблема. Это всегда есть удар по национальному самосознанию. Потому что наш народ живет единой собственной истории, и он на этой истории держится, он стоит. Это ведь очень четко и почувствовали в 41-м году, даже вернее раньше, но в 41-м году наиболее ярко. И ведь давайте не забывать одну очень серьезную вещь, если мы будем вспоминать Великую Отечественную войну. Как известно, коренной перелом в войне, термин, введенный еще в советской науке, в советской политике того времени, и, кстати говоря, полностью отражающий действительность, как я думаю, коренной перелом в войне начался в 42-м году, закончился в 43-м году. Вот Сталинградская, Курская битва, вот это процесс коренного перелома, когда все... Хребет врагу практически сломали и пошли на Запад. Но коренному перевороту в войне предшествовал идеологический переворот. И обеспечил, идеологически обеспечил этот коренной поворот в войне, идеологический переворот, который окончательно свершился в 41-м году. И затем уже вот эти все дополнения были, новые ордена, когда вводились, когда пролетарии всех стран соединяйтесь, отмели, когда отказались от идеи мировой революции, когда Сталин сказал, что русский народ будет, вернее, народ может воевать за Россию, если он не будет воевать за советскую власть, когда ввели погоны там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, когда вернули историю, вот этот страшный, трагический 41-й год, когда мы потеряли 4,5 миллиона человек ранеными, пленными и убитыми, и, казалось бы, армия уничтожена полностью, и вдруг это возвращение истории в сознание людей, возвращение веры в сознание людей, возвращение патриотизма в сознание людей подняло на защиту Отечества, ведь именно в 41-м году объявили эту войну отечественной. Вот это было предшествием победы. В этой нашей исторической памяти огромную роль, может быть, центральную роль занимает тема независимости. Потому что независимость для российского государства – это больной вопрос, скажем так. Мы находимся между Азией и Европой. Мы находимся на таком очень, находились, во всяком случае, в истории, на очень таком неуютном перекрестке народов. Запад, с одной стороны, западная католическая немецкая экспансия, да? С другой стороны, Восток, кочевники, с которыми приходилось бороться фактически до ликвидации Крымского ханства, до 783 года. То есть, эта тема борьбы за независимость, она у нас в нашей генетической памяти. И ради независимости народ готов жертвовать очень многим. Это для него понятное слово. Понятно, что для любого народа независимость представляет ценность. Но чем больше народ и чем больше его потенциал, тем важнее для него тема независимости. Для нас эта тема, она была не только юридической, она всегда была реальной. Потому что Россия реально могла быть независимой. Она имела для этого потенциал необходимый. Вот. Но все время были какие-то покушения на эту независимость. И вот поэтому тема независимости, она проходит такой вот красной нитью через всю нашу историческую память. И к этому апеллировали и во время Великой Отечественной войны. Ну а вторая тема – это, конечно, государство. Государство. Вот в такой сложной, противоречивой стране, со множеством разных народов, с разными условиями жизни, с огромной территорией, конечно, государство играет исключительную роль. И поэтому целостность государства, сила государства, внутренняя консолидация государства – это вот опять-таки те ценности исторические, которые в нашей памяти, они такими вот гвоздиками коваными, так сказать, забиты. И апелляция к государству, к укреплению государства, к самопожертвованию во имя государства. Это опять-таки то, что входит важной частью в нашу историческую память. И все это было задействовано, все это было использовано в той идеологической работе, которая, воспитательной работе, которая велась во время Великой Отечественной войны. Я хотел бы поговорить о вот том партизанском движении, которое было развернуто. Да, там была роль и церкви, естественно, как вот такого зримого воплощения национального духа и национальных таких особенностей. В первую очередь, я имею в виду Белоруссию и Украину, конечно. Вот. Но в других странах вот такая была вроде бы как с одной стороны покорность или спокойное отношение, а вот в странах с другой культурой, я хочу напомнить Югославию, например, какое сильное партизанское движение там было. Тоже. А вдруг начинаешь выяснять, а такая, простите, это духовная культура одна и та же. Христианская, православная, в частности. И вот этот дух непокорности, совершенно правильно сказали, он напрямую связан с пониманием, что нужно иметь собственную страну, независимую, с сильным государством. И что бы ни происходило, ни в коем случае нельзя складывать оружие. Что такое народное ополчение или партизанское движение? Это народ, взявший вилы в руки. Или вот отнявший дубину, народную дубину. Дубину, да. Или отнявший там у врага автомат или пистолет. Он не обучен воевать, он не кадровый военный. Но у него такая любовь к собственной стране и такая ненависть к врагу, что он идет воевать, и он бьется до последнего. И это было с древности. У славян это было всегда. Ну, вспомним хотя бы начало 17 века знаменитых шишей. так называли тех самых партизан того времени, которые начали сами подниматься. Это 1609-1610 года, когда уже поляки и литовцы сидели, значит, или приближались в Кремле при Лжедмитрии, или уже в 10-м году сидели в Кремле. И вот отряды поляков, литовцев, или как их называли еще, русских воров, казаков, расползлись по всей тогдашней России для того, чтобы, ну, кормиться надо как-то. Вот начали грабить, убивать, собирать своих людей, везде сажать. И я уж не помню, у кого-то из поляков, по-моему, осталось воспоминание, как везут обоз где-то оттуда, из-под Вологды, из-под Ярославля, ну, в общем, с севера русского везут. Вдруг ни с того ни с сего, это зимой было дело, из леса на лыжах вылетают какие-то оборванные, обросшие мужики с дубинами, с дрекольем. В одну секунду этот обоз громят, всех убивают, обоз забирают и исчезают в лесу. Вот это классическое партизанское движение. То же самое потом Денис Давыдов, это уже бы, кстати, было организованное партизанское движение, а ведь была еще и Василиса Кожина, знаменитая русская водительница партизанских отрядов 12-го года. Василиса Кожина, русская крестьянка, вдова сельского старосты, героиня Отечественной войны 1812 года. Во время французского нашествия Василиса Кожина организовала в Сычевском уезде Смоленской губернии партизанский отряд из подростков и женщин. При отступлении наполеоновских войск из Москвы партизаны нападали на французские отряды и захватывали пленных, а после передавали их русским войскам. За этот подвиг Василиса Кожина была удостоена медали и денежного пособия. Партизанское движение начиналось стихийно. Да. И поначалу у меня такое ощущение, что все-таки сталинский режим поначалу немножко испугался этого. То есть, как это, народ сам что-то делает, вооружается. Любое движение, идущее... Как, кстати, царский режим в 12-м совершенно году. Верно. Любое движение, идущее снизу, оно у властей вызывает какое-то такое подозрение. Чего они там наделают-то вообще? Вот. За кого? Да, за кого и что они потом с этим оружием будут делать. Поэтому первоначально даже не было какого-то центрального органа, который бы руководил этим всем. Эти партизанские отряды действовали стихийно, и первая задача состояла в том, чтобы как-то их соединить с центром, чтобы поставить их под контроль центра, чтобы им давались какие-то определенные задания, чтобы знали, кто там есть, кого там нет. И вот большая очень здесь шла, конечно, работа по координации действий этих партизанских отрядов. И только, не ошибаюсь, летом 1942 года был создан центральный штаб партизанского движения под руководством Пономаренко, который все это уже привел в единую систему. Так, чтобы действия партизан были скоординированы с действиями Красной Армии, чтобы они действовали с двух сторон, но в одном направлении, и били немцев там, где это было наиболее актуально. Одной из стратегических ошибок немцев, Гитлера, состояло в недооценке потенциала русского народа, в таком презрительном отношении к русскому народу. Это проявлялось во множестве вещей, и в частности это проявилось в том, что Гитлер даже не пытался создать какую-то альтернативу сталинскому правительству. То есть какое-то русское правительство в изгнании, скажем так, созданное из русских эмигрантов, оно отрицалось. Эта мысль Гитлер отметал, хотя советники ему говорили: слушайте, может быть, давайте мы с русским народом более как-то, так сказать, по-человечески поговорим, что вот вам новое правительство, мы на вашу независимость не претендуем, мы вот вам приведем, там, условно говоря, Милюкова там, или еще кого-то, и пусть вами управляют. Гитлер все это отметал. И вот это вот презрительное отношение к русскому народу, оно, конечно, было одной из больших ошибок немцев. И в этом отношении сталинская власть, мне кажется, при всех ее адских недостатках, о которых мы можем до утра говорить, она была более здравомыслящей и более рациональной в этом плане. Там было не просто презрительное отношение. Все-таки одна из стратегических задач фашизма была уничтожение славянства. Тотальная, физически. Тотальная война. Да, да, да. Ну, отсюда и презрение. Мы это сейчас, так сказать, я понимаю, Холокост, это естественно, все понятно было, Но ведь существовала и задача уничтожения славянских народов. Потому что ведь с 18 века в Германии была традиция восприятия славян как народа рабов, которые должны обеспечивать высшую расу. Уже тогда были идеи о германцах как о высшей расе. И уничтожение славянства как физическое уничтожение славянства, а остаток этого славянства, они должны были освободить территорию для проживания великой арийской нации, должны были уйти в небытие славяне. Откуда все эти концлагеря и такая жестокость, и эта страшная хатынь, то, как сжигали по всей оккупированной территории, как уничтожали людей. И давайте это не забывать. И на месте Москвы должен был быть котлован, как известно. Все должно было быть залито водой. И, кстати, когда под Москву они пришли, они же Истринское водохранилище спустили. В Истринском водохранилище воды же не было. А Истринское водохранилище было одно из главных водохранилищ, которое снабжало водой Москву. И все дело заключалось вот в этом. Блицкриг, понятно, они уже через 2 недели считали, что они уже Советский Союз завоевали, и уже рапортовали, Гальдер, по-моему, рапортовал Гитлеру о том, что победа фактически в кармане. В 1941-1942 годах, когда фашисты пришли на территорию, казалось бы, освобождение от большевистского режима, ликвидация колхозов, ведь те же немцы, они активно поначалу поддерживали Русскую Православную Церковь, начали приходы восстанавливать, потому что надеялись у большевиков отнять народ под свою власть, а потом оказалось, что под врагом-то еще хуже, и уж лучше пусть свой, пусть плохонький, но свой. Чем под чужим и совсем плохим. Когда начали угонять народ в Германию, да, на работу. Вырезать, когда начали деревнями целыми. Вот выяснилось, и вот к вопросу о государственности, что лучше свое государство, чем чужое. Да, при всех его недостатках, при всей его жестокости, все-таки это наше, свое, можно терпеть, потому что в конце концов они сохраняют народ. Это государство дает возможности народу сохраняться, жить и развиваться. А у чужеземца настрой только один – ограбить, убить, уничтожить. Одна из проблем тогдашней гитлеровской пропаганды была следующая, что упор сделан был именно на идеологический момент. Что вот коммунисты, большевики, комиссары, они плохие, а мы хорошие. Да. И это не сработало. Вот это хорошее замечание, потому что я бы добавил, что кроме патриотизма вот исторического, о котором мы говорим, патриотизма, связанного с понятием родной земли, которую любой человек хочет защищать, все-таки существовал и патриотизм такой, я бы сказал, государственно-идеологический. Державный. И советский патриотизм. Вот это совершенно верно, советский. Вот все-таки понятие советская власть не было пустым звуком для людей того времени, для простых людей, для народа не было, потому что ведь советская власть пришла с великолепной идеей, идеей социальной справедливости, идеей, которая всколыхнула народ. И, собственно говоря, победа красных в гражданской войне во многом объяснялась тем, что народ поверил в эту социальную справедливость. И он увидел, что вот отобрали землю у помещиков, отдали крестьянам, вот вам, пожалуйста. Да? Поэтому идея социальной справедливости, пока она еще не, так сказать, обветшала, вот как мы видели уже времена другие, она была живой идеей, сильной. И борьба за советскую власть входила в состав вот того патриотизма, как один из его элементов. Этого, мне кажется, не отнимешь. Это тоже было. И, между прочим, вот я абсолютно согласен, идея советского патриотизма, она помогла сплотить разные народы. Да. Потому что наверное, понятие, под водительством русского народа, которого было большинство, ну, опять же, в силу вот исторической традиции, да. Но то, что вы сказали о, допустим, представлении тех же чеченцев, а грузины как воевали великолепно тоже, или сколько было якутов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, снайперами они, очень многие из них служили. Ну, и нельзя не назвать так, вернее, невозможно назвать все народы, потому что все народы защищали свою родину. Ну, 9 мая же праздновали. Да. Везде же праздновали. Совершенно верно. Да. Рождалось новое даже понятие. В Израиле. Советский человек. Потому что там сколько советский ветеранов. Человек. Да. И это для всех, для разных народов, но было одинаково, так сказать, и их частью их патриотизма. Совершенно верно. Но они тогда понимали так государственность, да. пусть со словом «советский», но да. все равно это да. где-то ближе к советской державе. Да. То есть, они понимали, что будет держава, будет относительно там понятная, спокойная жизнь со своими там проблемами. Советская родина. Вот за термин, который, советскую родину, который да. пришел к нам да. из тех времен. И это в самом деле было так. При всей бестолковости, особенно где-то в начале войны, роль руководства тогдашнего Советского Союза, потому что они смогли, вот все эти, казалось бы, разнополярные, разнополюсные факторы, тут тебе православная церковь, мусульманство, иудаизм, здесь тебе, значит, русский патриотизм, здесь патриотизм других народов, и там подъем какой-то национальный у других народов, здесь коммунистическая идея, идея мировой революции, которую, кстати, тоже ведь многие искренне совершенно служили. Возьмем всю нашу разведывательную сеть в Европе да, и да. в мире, которая, собственно, была сетью Коминтерна поначалу. Да. Коминтерн, кстати, в 1943 году ликвидировали, да, в итоге, но сеть-то эта осталась. И вся эта знаменитая пятерка, которая была кембриджская пятерка и прочее, прочее, ведь во многом из Коминтерна вышло. Из веры не в, далеко не в Россию, в коммунизм, в идею справедливости, в победу социальной революции там, и так далее. Так вот, руководство, вот все эти, казалось бы, разнополюсные, разнополярные идеи смогло сплотить, объединить этих людей, которые были носителями совершенно разных людей, объединить в единой этой борьбе с фашизмом. И это было очень непросто сделать. Огромная организационная задача, скажем да. так. Все, кстати, не любят вспоминать, но воевали же эстонские, латышские, да. литовские да. части, причем воевали искренне. Они да. воевали за свободу своих республик, своей земли. Да, свободу, независимость своей родины. В Великих Луках там памятник эстонцам, сражавшимся в Красной армии, погибшим в боях под Великими Луками. Ну, другая часть их сражалась да, с фашистами в войсках был, СС. Да, было, все было. Города, которые у нас являются символами вот такой войны, сопротивления, ключевыми точками, по-моему, не было в истории аналога, чтобы город был присвоен звание национального героя. То есть героя. Нет, нигде не было. Город-герой. Только в советское время. Город-герой в бывшем СССР – высшая степень отличия, присвоенная за массовый героизм и мужество, проявленное в Великой Отечественной войне. Звание города-героя было присвоено Ленинграду, ныне Санкт-Петербург, Севастополю, Сталинграду, ныне Волгоград, Одессе, Киеву, Москве, Керчи, Новороссийску, Минску, Туле, Мурманску и Смоленску. Звание «Крепость-герой» было присвоено Брестской крепости. Единый народ. Вот смотрите, чего только не было в 20 веке. Несколько революций, в конце века тоже то ли контрреволюция, то ли революции, непонятно. Сколько смертей, все. Идеологический геноцид. Все было, но всех людей объединяет 9 мая. Даже кстати, в разных да, сейчас уже да, государствах. Да. И, кстати, во время войны ведь и основная часть русской эмиграции тоже она была на стороне Красной армии. При всем том, что она Деникин отказался сотрудничать с немцами. Да. При том, что она понимала, что это не ее, так сказать, власть. Но все равно идея Родины она стала выше, чем идея всех этих. А победа Советского Союза в войне привела к тому, что сколько народу начало возвращаться в да, Советский да, Союз. Да. Потому что увидели в этом Россию. Вот в ту победившую Россию, из которой они когда-то уехали. Еще тоже такие интересные примеры реализации вот того национального самосознания – это то, что было после войны. Во-первых, отношение к инвалидам. Да, с одной стороны, их стесняли, с другой стороны, да, вот они, сколько их было, без руки, без ноги. Да. Дальше, песни, которые появились. Они же появились стихийно. Как ты можешь управлять этим процессом? Мне как кто-то написал, вот ее запели. Сегодня ее поют 10 человек, а завтра 10 миллионов. Она, значит, налегла. Она тоже соответствует вот тому коду, о котором мы говорили. Вот да, эти да. все военные песни. Почему современные артисты не могут исполнять военные песни? Или очень редко кто попадает? Обозначить можно, конечно. но почему-то так, как это пел Бернес, не получается. Вы знаете, тут я бы взял даже более широко, нежели песни. Ну, это пример для 45-й разговора. 45-я победа в войне, 57-й спутник в космосе уже. 61-й первый человек в космосе. Ведь это следствие победы. Ведь это было победное поколение. Поколение победителей и сыновья победителей. Я знаю одного героя Советского Союза, летчика-испытателя, который успел попасть на войну где-то весной 45-го года. Он мальчишка был, и его довольно быстро сбили, потом чего-то не было самолетов. Он всю жизнь потом стыдился, что он не участвовал в Великой Отечественной войне, и пошел в летчики-испытатели, стал героем Советского Союза, всю жизнь рисковал, но ему всю жизнь было стыдно, что вот он по-настоящему повоевать-то не успел. И вот это, взять тех же футболистов, которые в конце 50-х, в начале 60-х годов собрали практически весь урожай медалей. Вот мне кажется, советских футболистов, мне кажется, что победа в Великой Отечественной войне дала такой огромный подъем национального самосознания, который, ну, по сути дела, нас до сих пор спасает еще. И до сих пор является очень важным для нашего современного самосознания. Именно вот 9 мая как единое, объединяющее весь народ и как бесспорное совершенно достижение всех народов бывшего Советского Союза в 20-м столетии. Высшая точка. Получается, что, с одной стороны, победа Великой Отечественной войны – это следствие всей предшествующей истории и развития национального сознания, а с другой стороны, она, эта победа стала толчком к дальнейшему развитию и национального самосознания. Такой порыв. Порыв, ощущение такая, единства. Да. Ощущение такая энергия единства. Была набрана. Такая махина была развернута, причем позитивная. Вектор-то был позитивный, потом там что-то пытались в некоторых областях сделать, но промышленность, экономика, был огромный так, духовный подъем. Был, какие вершины в искусстве, в литературе, в музыке были созданы. И в балете, и в музыке, везде, и в театре. То есть, да, конечно, это было тяжелое испытание, это была сначала беда, как очень интересная вот мысль, я хочу к ней вернуться в конце нашей вот программы, которая должна подходить постепенно к концу, вот, что была сначала беда, потом победа. Вот наши там, братья-сербы, они себя сравнивают с капустой. Чем нас дольше давят, тем мы крепче и вкуснее. Да? Такая у них есть национальная шутка. Да? Но, сербы могут так говорить, у них история тяжелая. Да, тяжелая, да. Ты настоящий не легче. Да. Вот, и получается, что вот именно победа не идеологическая. Я вспоминаю слова Толстого, когда он пишет о победе в конце романа, да, что была победа духа, что главное вот, было сделано народом, это то, что он врага этого принял, перемолол, осмыслил и победил. И стал еще выше. Почему тогда, кстати, в 12-м году родилась идея о том, что вот все освободят крестьян? Ждали еще какого-то движения, чтобы опять вот эта инерция. И, возможно, вот заканчивая программу, я все-таки хочу попросить вас в конце еще раз вернуться вот к теме, может быть, кратко, хотя это практически невозможно, я понимаю, вот, но, тем не менее, нас смотрят разные аудитории и разные люди разного поколения. Вот, мы много видели, там, много знаем и общались с людьми, и не всем так вот могут сказать, что общались с героями Советского Союза, вот, и реальными участниками тех событий. Почему люди, которые прошли через это месиво, не хотят об этом говорить и всегда плачут? Да, тяжелый вопрос. Я могу сказать, что мой отец был фронтовиком, и я маленьким мальчиком часто к нему приставал, говорил: «Пап, расскажи про войну». А он обычно говорил: «Да ну я к черту, что они рассказывать? Потому что на уровне повседневности это была кровь, грязь, гибель товарищей, страх. Голод, страх. Да. На уровне повседневности это было страшно. Но вот в том-то и дело, что величие наших отцов, величие победителей состоит в том, что они над этой повседневностью все-таки поднялись. Они видели, что за этой грязью стоит все-таки великая цель. Это великая цель – победа, независимость, спасение страны. И в этом отношении, конечно, и мы, и много-много поколений еще будут снимать шапку при воспоминаниях об этой победе. Я не знаю ответа на этот вопрос. Я, к счастью, а может быть, к сожалению, войны не переживал вот в личном таком ощущении. Поэтому говорить за других людей, тем более за людей гораздо более старшего поколения, нежели я. Если у моего коллеги погиб, вернее, воевал отец, то у меня погиб дед на войне. Другой дед был железнодорожником, поезда водил. И мне сложно сказать, почему, но мне кажется, то, что они плачут, вспоминая войну, они вспоминают то горе, которое они перенесли, и то, сколько им понадобилось сил, чтобы это горе пережить. Ведь все это надо было пережить. Страх, грязь, гибель товарищей – это надо было пережить. Это нужно было настолько себя держать, да. Настолько себя сдерживать. Это было нужно столько сил для этого, душевных, духовных. Мужество. Мужества и духовных сил, что сегодня кажется, что это испытание вот нам, более расслабленным, наверное, более слабым поколением, может быть, и пройти уже не удастся. Может быть, я не знаю. Но надежда, что если, так сказать, понадобится возможность, вернее, если вдруг, не дай бог, понадобится повторить подвиг наших отцов и дедов, и мы сможем его повторить, надежда на это все-таки сохраняется. Именно в победах наших отцов и наших дедов. История – вещь книжная. Вот по телевизору фильмы показывают, но вообще надо книжки читать. Вот. И, конечно, сегодня другое время, там можно по-разному к этому относиться, но примеры все равно есть. Когда человек попадает в такие ситуации, мы их знаем, вот, к сожалению, в том числе в военном варианте, таком, в военной нашей современной истории, конфликты, когда включается национальный код, люди меняются. Знаете, до где-то в 30-е годы тоже так шутливо и весело пели: если завтра война, да. Если завтра в поход. Но потом пошли в поход действительно. Да. Все может быть. И до Берлина дошли. Ну что ж, на этой вот такой, скажем, ну, все-таки щемящей ноте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. Я благодарю наших коллег за в ней такое очень эмоциональное участие. Вот. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить экскурсы в нашу историю в поисках истины. Всего вам доброго.